Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. О разноречиях между масоритским текстом и септуагентой. В знаменитой мессианской фразе у пророка Исаии в масоритском тексте так написано. «Она назовет его имя». Исаия 7:14. В Септуагенте, греческом переводе, написано «Его имя будет названо». Как видим, речь идет о том же самом. Но фраза иначе построенная грамматически. Напрашивается вопрос, почему она построена иначе? Как замечает один ученый, знающий хорошо правила грамматические, тонкости древнееврейского языка, что такое разноречие, согласно еврейской грамматике, могло произойти от отсутствия одной согласной буквы в одном манускрипте, из которого делалась копия, и наличие согласной буквы в другом манускрипте, который мог находиться в распоряжении масоритов, из которого они делали свою копию. Такие и подобные тому разноречия имеются в незначительном количестве между Библией масоритского текста и септуагентой. Можно сказать, что септуагента была Библией времен Христа и апостолов, из которой, как нам известно, были все цитирования, взятые Христом и апостолами. История ветхозаветных манускриптов. Необходимо припомнить из предыдущих бесед, что написанные 5 книг Моисея были положены в ковчег Завета еще при жизни Моисея. Для израильтян ковчег Завета был великой святыней, потому что над крышкой ковчега обещал открываться Бог. Первое. В ковчеге находился жезл Моисея, которым он совершал чудеса перед фараоном в Египте. Второе. Сосуд с манной, которой израильтяне питались в пустыне в продолжении своего 40-летнего странствования. Третье. Каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей, данных Богу Моисею на горе Синае. И четвертое. Туда же, в ковчег, были положены написанные Моисеем книги, называемый Пентетюком, то есть книгами закона. Фактор, как движущая сила исторического процесса. Если мы представим себе картину исторических событий, как, например, покорение Иисусом новином хананской земли, длинный период управления судьями, когда в этом периоде началась духовная деградация или отступление от Бога израильтян. Ролью некоторых судей было будить засыпающую совесть народа. Израильтяне, смотря на иные народы, окружающие их, стали поступать так, как поступали эти языческие народы, и стали уклоняться в полигамию, то есть в многобожие. На одном таком событии хочу остановить наше внимание. Я имею в виду войну израильтян с филистимлянами и пленение филистимлянами Ковчега Завета. Исход предстоящей войны казался для израильтян сомнительным и неизвестным. Поэтому израильские вожди приказали принести к ожидающим сражения войскам Ковчег Завета. Как видим, все-таки уклоняющиеся от Бога израильтяне придерживались каких-то религиозных форм и сохраняли обрядовую форму своей религии. Очутившись лицом к лицу с угрожающим положением и неизвестным исходом битвы, они припомнили, что в прошлом Бог помогал их отцам во многих безнадежных положениях. Ведь Он может помочь и теперь им. Но вместо того, чтобы в покаянной молитве обратиться к Нему за помощью, исповедуя свои грехи и отступление, они свою надежду переключили не на Бога, а на предмет, думая, как думали язычники, что амулет или заклинания смогут помочь им в этот критический час. Так само они думали о Ковчеге Завета. Бог не может благословлять и помогать тем, кто отступает от Него, поэтому Он не помог израильтянам. В этой битве их войска были разбиты, бежали, оставляя на поле битвы Ковчег Завета, который им ничего не помог, как не помогают никакие амулеты, надеющимся на их чудотворную силу. Филистимляне взяли Ковчег Завета, не проявляя никакой профанации или кощунства со своей стороны, но с почетом и страхом перед ним поставили его в храме своего языческого бога Дагона. Библейская история гласит, что ковчег, а мы скажем Бог, который ничего не помог израильтянам в битве, Он проявил свое действие и могущество в филистимской земле. Он поразил 5 провинций филистимских сильными карами, от которых, как написано, возрыдала земля. Филистимляне боялись Ковчега Завета суеверным языческим страхом. Когда на второе утро служители пришли в храм Дагона, то нашли своего бога Дагона, изрубленного в куски, а земля филистимская поражена страшными карами. Сделавши правительственное совещание, они решили умилостивить страшного израильского бога подарками, принести ему повинную. Они сделали 5 золотых мышей от 5 филистимских областей, пораженных наказанием, и решили возвратить Ковчег Завета в израильскую землю. Историю этих событий можно прочитать в книге «Первое царств», 6 главы, со стиха 1 по 12. В израильской земле Ковчег Завета находился в разных местах. Одних благословлял, а других наказывал. Когда воцарился Давид, то он пожелал перенести Ковчег Завета в Иерусалим. Но, увидев смерть Осы, прикоснувшегося к накренившейся повозке, на которой был ковчег, думая, что повозка перекинется, за это он был поражен смертью. Согласно закону Моисеева, ковчег завета должны были носить левиты на специально сделанных для этого шестах. Храмовые свитки-манускрипты. В 600 году до Рождества Христова были переписаны свитки из автографов, которые и стали называться храмовыми свитками, которые потом находились в построенном царом Соломоном Иерусалимском храме. Свитки первого храма. Ортодоксально-консервативными свитками считали свитки, сделанные для первого храма. 600 лет до Рождества Христова. Как известно, храм Соломонов был разрушен и сожжен вавилонским царем Навуходоносором. Неизвестно, что стало со свитками первого храма. По всей вероятности, они погибли вместе с сожженным храмом. Но известно, что копии Священного Писания были вынесены пленными израильтянами в Вавилон и Египет, куда убежала часть израильтян, боясь мести Навуходоносора за убийство Годолии, наместника и его людей администрации, поставленных Навуходоносором в Иудее. 4 книга Царств, 25 глава, 23 по 26 стихи. Убегая в Египет, они взяли с собою пророка Иеремию, как заложника. Вместе с ним были вынесены священные свитки в Египет. Приблизительно в годах от 550 по 540 до Христа в Вавилоне, а также в Иудее были сделаны новые копии книг Священного Писания. После исполнения пророчества пророка Иеремии, что Вавилонский плен будет продолжаться 70 лет, что и исполнилось в точности. Персидским царем Киром было дано разрешение, чтобы пленные иудеи возвратились со священником Ездрой, а потом с Неемией в иудейскую землю, чтобы восстановить страну и построить разрушенный в Иерусалиме Навуходоносором храм. Ездра, 6 глава, 3 стих. Кир-младший восстал против своего брата Артаксеркса, Мемнона, нанявши себе в помощь 10 тысяч греков, но был убит в сражении при Кунаксе. Царствовал он с 405 по 401 до Рождества Христова. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.